Глава третья. Воспитанники были тихие, как после бури, тенями скользили по своим делам и старались лишний раз не поднимать глаза, из чего следовал закономерный вывод, что ночные звуки мне не приснились. Реальность становилась все интереснее, не в самом хорошем смысле. Особенно, когда Игорь потихоньку поскреблась в мою дверь. Я как раз собиралась на работу, а тут она. Когда у нее в последний раз был выходной? Уже и не помню, если честно. Выглядит она измождённой. «Доброе утро, Нежана», — начала она неожиданно осторожно. «Есть минутка?» «Конечно», — ответила, не прекращая собираться. «Пусть видит, что я спешу, и говорит все неприятное быстрее». «Неужели жених добился моего веселения? Чтобы я сама к нему приползла?» «Директор хочет с тобой переговорить». Обычно она не сдерживалась, но тут выражение неодобрения на лице мелькнуло и в ту же секунду пропало. «Желательно прямо сейчас». «Блин! Мстительный шоколёнок!» Взгляд зацепился за переливающееся на пальце кольцо, сплетение нескольких полосок драгоценных металлов и россыпь бриллиантов. Я отрывисто кивнула и отправилась в директорский кабинет. «А, Нежаночка! Мне там обрадовались, как давно потеряны дочери. Проходи, устраивайся». Здесь стоит упомянуть, что Берт Гриффит на рабочем месте появлялся крайне редко и исключительно в приятные моменты, которыми чаще всего выступали визиты спонсоров и всяческие мероприятия. Рутинную же часть работы, разрешение трудностей и заботу о воспитанниках и о местном хозяйстве он еще до моего появления в этих стенах переложил на подчиненных. Выселяла бы меня Игорь. Отчитывала за провинности тоже всегда она. Так чего ему надо? «Я ведь все еще не поздравил тебя с удачной партией, девочка моя», — прокудахтал директор. А я вдруг поняла, что он неприятный тип. Отвратительно неприятный. Никогда не замечала, а тут аж передернула. «Ты должна понимать, что тебе невероятно повезло!» Киваю. Я сама пытаюсь понять, куда он клонит. «Не подумай, я всем нашим подопечным желаю самого лучшего», тем временем продолжал вещать Гриффит. «Но реального успеха добиваются единицы. Я вот, например. Ты не знала? Когда-то я сам рос на попечении нашего славного Ньега. Потом выучился, выбился в люди, но не забыл родные стены. До сих пор в каком-то смысле возвращаю им долги». Так-так. «Скажи, тебе ведь нормально жилось здесь?» И проникновенно так посмотрел на меня. «Тебя не обижали? Не били? Не лишали еды?» К счастью, наши воспитатели никогда не пользовались такими дремучими методами. Им тоже не позавидуешь. Воспитывать несколько десятков непоседливых, везде лезущих детей, которые к тому же часто злятся на взрослых и несправедливый мир, еще та радость. На нас часто кричали и всегда четко обозначали наше место в этой жизни. Но в остальном о нас заботились хорошо. «Тогда, думаю, тебе есть за что быть благодарной, так?» Взгляд стал пытливым, а сам директор чуть склонился в мою сторону. «Пожалуй». «Замечательно. В таком случае, надеюсь, ты не откажешь старику в одной просьбе». Тут он загнул, ибо на старика не тянул даже с большой натяжкой. «Нам бы отремонтировать спортивный зал, купить туда новое оборудование и текстиль в спальнях давно пора заменить». Мистер Гриффит взял со стола небольшой белый листок и ровным подчерком вывел на нем цифру. У меня округлились глаза. «Милая, ты совсем недавно в мире роскоши и магии и пока не привыкла к таким деньгам», — проворковал он. «Но поверь, в моей просьбе нет ничего заоблачного. Нам порой в 5 раз больше жертвуют, и все равно этого не хватает». Секунду я раздумывала, потом достала из сумки карту и мобильный. Наверное, я правда что-то должна этому месту, И даже если часть денег прилипнет к его рукам, до приюта тоже кое-что дойдет. Ну и пусть жених злится, что вместо покупки дорогих шмоток и красивого маникюра я сделаю это. Отговорюсь. В крайнем случае, предложу позвать репортеров и рассказать, какие мы хорошие. Он же это любит. Неприятное чувство, поселившееся внутри, я старательно игнорировала. Позавтракать уже не успевала, но после разговора с директором Гриффитом в меня бы и не влезло ничего. Поэтому повесила сумку на плечо и выскочила за дверь. Не стоило даже пытаться надышаться местным воздухом. Я поморщилась. И недоверчиво уставилась на темный слоттерс, припаркованный на площадке у приюта. Вернее, на Блессона Шуорта, привалившегося к нему. Больше того, он улыбался уголками губ и соблазнительно шелестел двумя бумажными пакетами с фастфудом. Реальность будто сделала какой-то кульбит, и у меня земля попыталась уйти из-под ног. Лишь долгое мгновение спустя я поняла, что стою в нескольких шагах от него, смотрю и не решаюсь пошевелиться. И что ему сказать? «Почему ты выскочила оттуда, будто за тобой монстры гнались?» Жених первый нашелся со словами. «Тебя здесь обижают?» Я удивленно моргнула. «Ему это правда интересно?» «Только что я сделала пожертвование приюту», — произнесла я, совсем не так уверена, как оно звучало в воображении. «Без проблем», — отмахнулся жених раньше, чем я успела начать оправдываться. «Правда?» «Я это предвидел». Поза на Шуорта оставалась расслабленной. Наверное, он правда не злится. Точнее, ему все равно. Присмотревшись ко мне еще раз, он все-таки выпрямился и использовал карт-ключ. Двери Слоттерса уехали вверх. «Ладно, хватит развлекать любопытствующих. Залезай. Будем обсуждать наше сотрудничество? Вот теперь мне стало немного стыдно за Том. Да что со мной такое? Почему не получается держаться с ним, как с Риком или с Терренсом?» «Будем есть». Меня снова попытались соблазнить потрясанием пакетами. «Почему-то подумал, что тебе понравится. Но если ты не голодна, можешь взять с собой в качестве обеда». «Вот секунду назад думала, что есть совсем не хочется, но сейчас у меня потекли слюнки». «Этот маг знает, чем подкупить девушку». Опасливо приблизившись к нему, я взяла протянутый мне пакет и плюхнулась на сиденье. Но Шорт тоже занял свое место, и Слоттерс взмыл в воздух. Поднявшиеся вслед за нами Слоттерсы сопровождения напрягали, но хотя бы они особо не отсвечивали. Если их только сейчас заметила я, то случайные свидетели могли и вообще пропустить. «Куда мы летим?» — спросила я, шурша пакетом. «Полетаем над городом». В отличие от меня, маг поглядывал на завтрак без интереса, но тем не менее тоже распотрошил свой. Нехотя. Как будто опасался, что я психану, если он сделает как-то иначе. «Нам правда надо поговорить». Осторожный взгляд на меня. Едкое замечание о том, что выпрыгивать из Слоттерса я не стану, можно расслабиться, я оставила внутри себя. У него и так впечатление обо мне не очень. «Можно я буду есть и слушать?» — уточнила я, щурясь от божественных запахов. «Идеально». С едва читаемым облегчением выдохнул жених. Лепешка, в которую завернут омлет с овощами, грибами и ветчиной, картонный стакан с крепким кофе и теплая булочка, щедро посыпанная сахарной пудрой. Официально заявляю, это лучший завтрак в моей жизни. И что-то мне подсказывает, что худший в его. «Для начала ты должна кое-что увидеть». Нашуорт вывел на один из экранов изображение и включил звук. Уплетая завтрак, я с чувством полной нереальности происходящего следила за событиями. В камере сидели трое. Почти сразу стали понятны их роли. Подозреваемый, дознаватель и адвокат. Как в фильме, честное слово. Дознаватель коротко взглянул куда-то в сторону и попросил. «Повторите еще раз все, что только что рассказали мне». Похоже, его уведомили, что мы подключились. «Они предложили хорошие деньги», — кашлянув, заговорил лощеный тип, который сидел напротив. «За то, чтобы я внес в систему Блессена Шуорта и эту девушку из Рейтвуда. Внес как пару. Моя супруга давно болеет. Нам постоянно нужны деньги, и... В общем, я навел справки. Девица вроде бы ни в чем грязном замечена не была, и я согласился». «Есть предположение, кто эти они?» Признавшийся покачал головой. «Я получил самоуничтожающееся письмо. На него даже не требовалось отвечать. Через несколько минут мне перечислили обещанную сумму. Кто-то знал мое положение достаточно хорошо, чтобы понимать, что я не откажусь. Прошу учесть, что мой подзащитный находился в трудной жизненной ситуации», — вступил в разговор защитник. Нашуорт кивнул и прервал подключение к камере. Повернулся ко мне. «Своим счастьем мы обязаны Денли Риверну, ответственному секретарю Совета магов. Теперь уже бывшему, разумеется». И тоном «вот я же говорил» добавил. «Как ты помнишь, я с самого начала подозревал, что с этим выбором Луны что-то нечисто». «Блин! Завтрак уже не такой вкусный. Я вообще перестала чувствовать вкус». «То есть вся эта древняя церемония — фальшивка?» «Странно, когда трескается привычный мир. Не больно, не обидно, просто никак». «Не совсем». Нэшуорт откинулся на сиденье и потер лоб. «Вернее, нет, конечно, не фальшивка. Но у нас полно проблем с магией, и то, что раньше нормально работало, все чаще дает сбои. Поэтому мы, чтобы не будоражить людей лишний раз, стараемся сглаживать острые моменты. Например, соединили магию с технологиями, и чтобы все выглядело прилично, заранее загрузили в результаты Анишу Бексдорф и Дерека Лефина». «Они помолвлены. Там давние проверенные отношения. От такого выбора всем только лучше». «Но, очевидно, следовало лучше контролировать систему. Тогда бы мы с тобой не вляпались в эту дурацкую историю». «А твоя бабушка?» «Не знаю, зачем спросила, меня она точно не касалась». «Это был настоящий выбор Луны», — поморщился жених. «Теперь уже точно в кавычках». Сказка рассыпалась. Не скажу, что сильно расстроена. Это было увлекательное приключение, мне даже понравилось, себе можно и не врать. Несколько обидных смешков и язвительных замечаний я переживу. А план остается прежним — зацепиться в библиотеке. Кажется, до сих пор я все правильно делала. Но за госпожу Исашандру я искренне рада. «Зачем кому-то понадобилось сводить нас?» Все перестало иметь значение, но из меня продолжали сыпаться вопросы. «Полагаю, это просто мелкая месть тех, кого я обошел в борьбе за звание лидера элит», — пожал плечами маг. «У тебя же нет сильного покровителя, который мог бы таким образом выгодно пристроить тебя замуж». Я невесело усмехнулась и покачала головой. «Нет, точно нет. У меня вообще никого нет». Быстрый взгляд на Нашуорта. Вот и все. Закончилось. Стянула с пальца кольцо и протянула ему на раскрытой ладони. «Возьми. Это твое». Опять у меня руки липкие от сахарной пудры на булочке. Видимо, это судьба. Однако так удачно выскользнувший из брачного капкана жених вовсе не спешил возвращать свое имущество. «Я подумал, что у тебя столько же прав знать правду, сколько и у меня», — спокойно подытожил он, даже не глядя на кольцо. Трансляция была своего рода предысторией. Сам же разговор начинался сейчас. «А теперь к делу. Мы не можем все отменить. Я не могу». «Что?» Рука дрогнула, и кольцо завалилось между сиденьями. Дальше получилось странно. Мы оба дернулись за ним и примерно на середине встретились лбами. Так больно, что искры из глаз посыпались. Отпрянули тоже одновременно. Схватили за пострадавшие места и одинаково осуждающе уставились друг на друга. «Ох, ай! Почему с тобой вечно так? То есть это я во всем виновата? Теперь из меня искры готовы были брызнуть от обиды. Он вдохнул и выдохнул. Я отчетливо видела, как под рубашкой вздымалась его грудь. Пары мгновений на шорту хватило, чтобы взять себя в руки. Он наклонился, поднял кольцо и протянул его мне. «Если сейчас мы расстанемся, станет только хуже». Он вернулся к прерванному разговору. «Большинство не поверит. Решат, что я использовал свое влияние, чтобы избавиться от неподходящей невесты. Не пройдет и недели, как к этому добавится прогнева Луну, и во всех мыслимых и немыслимых проблемах начнут винить меня. Ну, а те, кто поверят, узнают об обмане во время церемонии. Ничего хорошего из этого точно не получится». Дышать мне не помогало, так что я спаслась большим глотком кофе. Безумие какое-то. Притом с каждым днем все безумнее. «И что ты предлагаешь?» Я опасливо покосилась на кольцо. «Сотрудничество», — с усмешкой произнес маг. «Я вытаскиваю тебя из Рейтвуда, а ты выходишь за меня замуж. Соглашайся, Нежана, это стоящее предложение». Внутри стало как-то нехорошо. Впрочем, к этому быстро добавилось знакомое щекотное ощущение. Довольно приятное. Я нервно облизала губы. «Нам обоим придется научиться быть вместе, но, по-моему, так в любом браке». Тем временем чуть менее уверенно продолжал жених. «Извини, я не знаю, что в таких случаях еще говорят». Чувствуя себя растерянно и странно, я взяла кольцо с его ладони, повертела в пальцах, но надевать пока не стала. Я тоже не имела представления, что следует говорить. Пожалуй, я ориентировалась в происходящем, настоящем и будущем еще меньше, чем он. Поэтому не нашла ничего лучше, чем дать себе волю и... пусть будет, как будет. «Можешь сделать так, чтобы мерзкий Кришер не лез больше к девчонкам под юбку?» И, видя, как вытягивается его лицо, пояснила. «Местный специалист по социализации, или по занятости, правильнее сказать. От него зависит, получим ли мы работу и хоть какое-нибудь жилье». Мага окончательно перекосила. Можно подумать, я попросила достать мне луну с неба. «Он... и к тебе тоже лез?» — выдавил Нешуорт, сканируя меня взглядом. «Он тебя... пытался?» Ябедничать оказалось упоительно приятно до головокружения. Надеюсь, это просто случай такой, а не новая черта моего характера. Но я была в штанах, а потом разбила ему нос. Жених хмыкнул с непонятным выражением. «Ну да, принцесса в платье, я только по праздникам, а остальное время и вмазать могу». «А я-то гадал, почему ты застряла в приюте?» Перешел на нормальные слова обитатель Кейтса. «Этого не было в твоем личном деле». Я не удержалась и прищурилась на него. «А вдруг я сейчас вру и наговариваю?» «Нет, он действительно будто смотрит насквозь. Надо бы на досуге выяснить, умеют ли маги читать мысли, а то может получиться неловко». «Верю, что не врешь», — хорошо подумав, сообщил Нешуорт. «Я разберусь с этим». Что хоть сколько-то заслуживает доверия, он уже доказал. Еще раз внимательно осмотрев кольцо, я надела его на палец. И вздрогнула, почувствовав, как Нешуорт касается моего лба. «Будет шишка. Холодного ничего приложить нет». Не дав себе времени подумать и остановиться, я протянула руку и ответила ему точно таким же прикосновением. «У тебя тоже. Ай!» Магия. От его пальцев вдруг пошел холодок. А этот наглец еще и подмигнул. Стушевавшись, я поспешно убрала совершенно бесполезную руку с его лба. «Ты же понимаешь, что не сможешь вечно жить в приюте?» «Нет, он, конечно, мастерски умеет выбирать время для вопросов. Только расслабилась». «Угу. Как насчет переехать прямо сейчас?» Каждый шаг со мной маг делал предельно осторожно. Готовился, страховался, будто имел дело с неприрученным хищником. Его тактика уже становилась заметной. И сравнение не самое приятное. На зубастую тварюшку при всем желании я не тянула, но и быть выдрессированной перспектива не прельщала. Мне нужно на отработку. Из-за тебя и так уже опоздала. Я был в библиотеке утром и предупредил, что сегодня ты появишься только во второй половине дня. Радостно сообщил этот мистер продуманность. И уже снял квартиру в Заоре. Уверен, тебе там будет уютно какое-то время. Раздражение и восторг. Любопытство и жгучее возмущение. Ох, сложно привыкнуть, что теперь в моей жизни столько противоречивых эмоций. «Можно я возьму кое-какие вещи и попрощаюсь?» — наконец сдалась я. «Конечно». Слоттерс стал снижаться. Я пропустила момент, когда мы вернулись к приюту. Несколько памятных мелочей. Мужская шелковая рубашка. Планшеты, выданные мне по приказу жениха. Карт-ключ и все такое. Игорь дала мне пакет, но в нем еще оставалось полно места. А списанные вещи оставлю девчонкам. Вряд ли они мне понадобятся в новой жизни. «Нешка!» Приоткрывшуюся дверь заглянула мордашка Виты. «Что тебе?» «Так, я вроде бы готова. Прощай прежний дом. И привычная жизнь, судя по всему, тоже». «Эви так и не объявилась. За ней не стали сохранять комнату», — поделилась последними новостями мелкая. «А вчера вечером, уже после отбоя, приходил Вильф. Понятия не имею, кто это. И не то чтобы мне интересно. Пристала же липучка. До церемонии мы толком и не разговаривали, разве что она повторяла за Эви какие-нибудь обидные замечания, а тут вдруг ходит за мной хвостом. Старшая сестренка из меня так себе, как и из Эви, кстати. Но в отличие от нашей красавицы, свита из младших обожательниц мне не нужна. Так что, не дожидаясь, что она там еще расскажет, я направилась к выходу. Смотритель заведения, где поселилась ее сестра Теаиса, помнишь? Наглая малявка посмотрела на меня, совсем как смотрела при Эви на всех девчонок, кто не входил в свиту красотки. Она тоже пропала. Кто? Я остановилась и растерянно моргнула. «Теаиса! Еще за день до того, как исчезла Эви!» Вита посмотрела на меня с выражением «Ну, соображай быстрее!» Он так кричал. Думал, что мы ее тут прячем. Игорь тоже разозлилась, вытолкала его и сказала, что не допустит, чтобы еще хоть одна девушка попала к нему. «Понятно». Я поправила сумку на плече и закрыла за собой дверь уже не своей комнаты. «Ты ничего не сделаешь?» Мелкая нахалка не отстала, увязалась за мной по коридору. «Если они сбежали, а я всех взбудоражу, спасибо мне Эви точно не скажет». В детстве мы все мечтали сбежать, особенно если накануне нам за что-нибудь влетало. Не то чтобы в приюте было невыносимо, но каждый мечтал иметь настоящий дом, где он кому-то нужен. И мы, погасив свет, собирались в какой-нибудь комнате, забивались под одеяло и делились смелыми фантазиями. Но Эви всегда больше интересовали покровители, чем настоящая семья. Обязательно богатые и влиятельные. «Возможно, они все-таки получили магию», — не унималась малявка. «Рада за них. Но я тоже хочу стать особенной и поселиться в большом доме с прислугой», — топнула ногой девочка. Как будто я могла прямо сейчас вынуть из кармана осуществление ее желания и ей его дать. Я фыркнула и с чувством закрыла входную дверь у нее перед носом. Помахала на шуорту, не знаю зачем. Двери Слоттерса уползли вверх, приглашая меня внутрь. «Все в порядке?» Жених с нежданным беспокойством посмотрел на меня. «К полету в новую жизнь готова», — доложила бодро. Он слабо улыбнулся. Сработал какой-то магический эффект, не иначе, потому что как еще объяснить тот факт, что на преодоление одного и того же расстояния иногда требуется больше часа, а иногда считанные минуты? И я чувствовала знакомое щекотное внутри, словно легкие волны набегают на песчаный берег. Приятно. Долетели слишком быстро. я не успела сполна насладиться моментом. Главное различие — здесь не было смога и присутствовала возможность свободно дышать. Не как на побережье, но и с Рейтвудом разница колоссальная. Я выскочила из Слоттерса и застыла, оглушенная взрывом восторга. Дом в 5 этажей, из коричнево-бордового камня, с пожарными лестницами, высоким крыльцом и фиалками в больших каменных чашах. Небольшой парк, и я уже приметила качели среди деревьев и даже задумала уделить им внимание завтра перед работой. И заведение с тем же логотипом, что и на наших с Нэшуортом в пакетах, через дорогу. Очевидно, завтрак он купил здесь. Пока увидеть получилось только это. Но я уже была очарована и готова прожить здесь до конца своих дней. «Эй, это Мри!» — тронул меня за локоть жених. «Идем». Усилием выпихнув себя в реальность, я поспешила за ним. И мило улыбалась, пока меня представляли консьержу. Потом последовали широкие лестницы, которые привели в маленькую, но уютную квартирку под самой крышей. Спокойные теплые цвета, немного комнатных растений, искусственный камин и окно прямо над кроватью, в котором, как мне сказали, после полуночи можно рассмотреть звездное небо. Луна! За что мне так повезло? И как перестать улыбаться? Это же невероятно! Сказочно, волшебно, потрясающе! Хочется пищать и кружиться по комнате, но это я отложила на потом. Останусь одна и ни в чем себе не откажу. Правила поведения сводились к следующему. Не шуметь, не тревожить соседей и немедленно звонить в полицию, если кто-то из них будет шуметь или потревожит меня, потому что здесь такое не принято. Нэшуорт убедился, что меня все устраивает, проверил, работает ли сеть, и засобирался улетать. Но от наставлений не удержался. «Возьми такси. Только при вызове укажи, что тебе понадобится пролететь сквозь щиты. Тогда за тобой прибудет специализированное с соответствующим разрешением». С этим я уже и без него однажды разобралась. «Ешь нормальную еду. Покупай, что хочется. Все, созвонимся. И скоро увидимся». Он сделал какое-то неопределенное движение в мою сторону, но оно так ни во что и не вылилось. Видимо, мистер главный маг тоже не знал, как со мной прощаться, поэтому просто повернулся и пошел к двери. Почти ушел, но вспомнил еще кое-что важное. «Как твои дела с магией? Чувствуешь что-нибудь?» «Что именно?» Я опасливо прищурилась. Дважды я спонтанно перенеслась в другое место, притом один раз на большое расстояние, именуя щиты. Но стоит ли об этом сказать, учитывая, что все началось еще до церемонии? Безопасна ли откровенность для меня? «Ну, не знаю. У всех это индивидуально», — не добавил ясности жених. «Не уверена. Скорее, нет». «А ты пробовала?» В его глазах блеснул живой интерес и тут же вновь был подавлен. «Щелкнуть пальцами и превратить цветок в яблоко?» Попыталась отшутиться я, но дернула же меня дурость и правда щелкнуть пальцами. Ой. Ни в чем не повинная фиалка во фрукт, конечно, не превратилась, но кончики пальцев неприятно кольнуло, и между ними проскочила фиолетовая искра. «Ой!» — передразнил жених. Сосредоточившись, я попробовала еще раз. И еще. «Блин! Не получается!» «Получиться не должно было, учитывая подоплеку нашей истории, но получилось. Только больше не пытайся без меня, ладно?» Нэшуорт строго посмотрел на меня. «Это может быть опасно для тебя и окружающих. На днях проведем диагностику, тогда и решим, что с тобой делать. Все, я ушел. Будь умницей». «Стой!» Теперь уже я сама бросилась за ним. «А что со мной могут сделать?» «Обязать заниматься с наставником, если этого потребует дар». Он мягко заправил рыжую прядь мне за ухо. «Или же оставит в покое и позволит наслаждаться жизнью. Второе более вероятно». «Ага. Спасибо». Но сказать это вслух не успела. Он уже убежал вниз по лестнице. Я же вернулась в квартиру, проводила взглядом из окна улетающий Слоттерс, после чего завалилась на кровать и все-таки издала счастливый писк. Тут же нахлынуло смущение. «Вовсе я не корыстная», — сказала небу в окне сверху. «Я ни о чем таком не просила». Небу, кажется, было все равно. В библиотеке меня встретили настороженными взглядами. И даже спустя 2 часа монотонной работы сегодня мне доверили протирать опустевшие полки, ничего не поменялось. Но если чувства мистера Гиберта меня мало касались, то напряжение, исходящее от Рика, иглами впивалось в кожу. Словно я в чем-то виновата. Я и чувствовала себя именно так. «Блин, Рик?» Друг буркнул себе под нос что-то и протопал на чердак. Сегодня оттуда забрали пришедшие в негодность книги, и он там прибирался. Я беспомощно огляделась, но сочувствия ждать было неоткуда. Ладно. Попробуем мыслить не эмоциями, а решениями проблем. В этом плане мне есть чему поучиться у жениха. Вытащила смартфон из кармана и просмотрела полезные функции. Карта, срочный вызов помощи, Слоттерс такси, финансовые операции. Нашла. Доставка еды. Прикинула, что должны любить мальчики, и выбрала бургеры. На всех. Опять подумала, что Блес кругом прав. Надо начинать есть полезную еду, а не непонятно что, и твердо пообещала себе стать лучше завтра. И вообще, это взятка. Через полчаса курьер отдал мне несколько бумажных пакетов. Помощников библиотекаря и пожилого охранника я тоже учла. «Рик!» Пришлось самой взбираться на чердак, потому что всеобщее оживление друга из укрытия не выманило. «Чего тебе?» Парень глянул на меня из-под лобья, отвернулся и завязал черный мусорный пакет. «Тебе бургер и горячий чай». Но шуршание пакета его не соблазнило. «То есть ты за это продалась тому магу?» Еще и презрительно посмотрел на меня. «Что?» Я непроизвольно сделала шаг назад и только потом поймала себя на этом. «Спишь с ним за хорошую еду, шмотки и квартиру вместе получше?» В глазах друга мелькнуло отвращение. «Ну и чем ты сейчас отличаешься от Эви? Та только языком чесала, а ты правда делаешь это? Или собираешься сделать?» Лицо почему-то стало жарко. Стыд кислотой обжег изнутри. «Но ведь я не сделала ничего такого. Нас соединила луна, если ты вдруг забыл». «Да он стесняется тебя!» Точно громче, чем мне бы хотелось, бросил Рик. «Держит подальше от своего круга, даже поселил подальше, хоть и вытащил из явной грязи. Ты ему нужна, пока о вас говорят и восхищаются, а как только все уляжется, найдешь себя в заведении Вильфа». «Пошел ты!» Швырнула пакет с едой ему под ноги и начала спускаться. Слезы обиды жгли глаза. Неужели со стороны все так и выглядит? А мне показалось, что Блес был добр и внимателен сегодня. И то, что делал, делал ради меня. Для нас двоих, но больше все-таки для меня. Хлюп. Спокойно. Не плакать. Нежана, подойди, пожалуйста. Мистер Гиберт вспомнил о моем существовании совершенно не кстати. Когда же я оказалась перед его столом, спросил совсем странное. «Ты действительно любишь книги?» «Да, обожаю». «Нет, и совершенно не умеешь лгать. Просто я сейчас не в форме». Вдох и выдох. И то, и другое получилось рвано и как-то через силу. «Если бы ты правда много читала, тебе бы непременно уже где-нибудь попалась прописная истина», — с мягкой улыбкой продолжал он. «Не все друзья поддержат в беде, но по-настоящему стоит ценить тех, кто поддержит в момент радости и большого успеха». Хлюп. Я понятия не имела, что ему ответить. Чувствовала себя распадающейся на кусочки, притом каждый из них будто жил своей жизнью. «Лети домой», — махнул мне главный библиотекарь. «Постарайся провести вечер приятно и спасибо за бургеры. Смутно помню, как оказалось в такси. Когда мы вылетели из смога, город внизу начал загораться огнями, и это немного успокоило. Больно, неприятно, но жизнь вроде бы продолжается. Еще через несколько минут я поймала себя на том, что гипнотизирую в телефоне контакт, подписанный Блэс Нэшворт, но звонить, конечно, не стала. Здорово было бы иметь жениха, которому можно рассказать о трудном дне и получить поддержку и сочувствие. Хотя бы услышать, что ничего плохого я не сделала. Но потом я впервые бродила по магазину, выбирала продукты, возвращалась домой с пакетами, нагруженными едой. Готовила и ужинала, налив в бокал какой-то красный сок. Вид из окна на горящий огнями город завораживал. Похоже, в Заоре, правда, не принято тревожить окружающих, потому что тишина стояла такая, будто я вдруг оказалась одна в целом мире. Настроение немного сгладилось. Может, ну его, это наказание. Мистер Гиберт не хотел меня брать и наверняка отпустит, если попрошу. Душа требовала накупить новых вещей и перевести дыхание. Почувствовать себя в безопасности. Изучить пресс-планшет и узнать обо всем на свете. Разобраться с то ли присутствующими, то ли отсутствующими способностями. И с нашими отношениями с Блесом. Есть ли вообще те отношения? А вдруг нет? Вдруг Рик прав, а я просто дура? Тогда библиотеку бросать нельзя, надо цепляться за нее зубами и когтями. Подумала и будто яда глотнула. Стало горько до боли. Или это уже не эмоции? В солнечное сплетение словно нож с размаху воткнули, еще и провернули пару раз для верности. И горький привкус во рту ощущался вполне по-настоящему. Пошатываясь, я добрела до ванной. Встретилась взглядом со своим бледным отражением в зеркале над умывальником. «Ну, что опять?» Отражение уставилось на меня вопрошающе в ответ. Боль, кажется, только усилилась. Я закашлялась, подавившись бешеным коктейлем эмоций. И так и не смогла продышаться. Горло сжималось от неизвестного приступа. Я захлебывалась кашлем, но почти не получала так необходимого воздуха. Взгляд помутился от выступивших слез. В затуманенном мозгу пронеслось воспоминание. Он не сможет без нее колдовать, а она без него дышать. Бред. Безумие. «Луна, как же мне плохо!» Совершенно не соображая, что делаю, я нащупала кран и повернула его. Сунула руки под воду. Ноги ослабли. Кажется, я теряю сознание. Задыхаюсь. Колени подогнулись. Но за секунду до того, как я упала, реальность знакомо рассыпалась брызгами.